«Ну, я не осуждаю». Шикамару улыбнулся и спрыгнул с ветки на землю. Он не выглядел опасно, просто парень в серой майке и темных бриджах, сандалиях и с короткими острыми волосами. Он не пытался быть неожиданным, поэтому Хаку сразу же услышал движение за спиной, но при этом не сдвинулся с места. Конечно, от взгляда Шикамару не скрылось небольшое движение Хаку, его пальцы чуть вздрогнули, точно так же, как и его голова. Немного неопытен, но винить его в этом было, конечно же, нельзя. Вероятно, такое движение смог бы засечь только кто-то, обладающий додзюцу, или некто с очень острым зрением. Шикамару остановился на полпути, сунул руки в карманы и спокойно заговорил. «Вот так встреча. Не думал, что в этих краях кто-то прогуливается в такой час». Хаку притворно вздрогнул и развернулся, показав свое милое и в то же время удивленное личико. «Ох, привет». Шикамару улыбнулся и неспешно начал идти в сторону Хаку. Тот напрягся, но старался не выдавать себя, хотя какие-то навыки у него все же были. Разумеется, он чувствовал угрозу, все же Шикамару точно не был похож на какого-то простого прохожего. От этого Хаку беспокоился еще больше. Даже при встрече с опытным джонином он не ощущал такой опасности, как при встрече с этим незнакомцем. Шикамару всем своим видом выражал холодное спокойствие. При виде его сильного тела и уверенного взгляда, Хаку быстро терял контроль над эмоциями. Впервые в жизни он столкнулся с чем-то подобным. Каждый шаг Шикамару будто увеличивал незримое давление на его маленькое тело. Хаку буквально почувствовал, одно неверное движение и можно лишиться жизни сразу же. Он уже давно перестал бояться смерти, но прямо сейчас его тело трепетало от страха просто инстинктивно. Шикамару спокойно улыбнулся, наблюдая за этим пареньком. Эта забавная реакция его только повеселила. Зрачки сжались, пальцы побелели, и он полностью остановил сбор своих трав. Прежняя холодность покинула это очаровательное личико. Шикамару присел на корточки и с прищуром осмотрел Хаку, склонив голову на бок. «И кто же это у нас здесь?» «Я». Хаку хотел было ответить, но Шикамару уже сказал все за него. «Отступник из клана Юки». «Вот так встреча». Часть 194. Хаку не двигался, он будто напуганный заяц впервые в своей жизни не мог разорвать дистанцию с противником и защититься. Все его инстинкты предупреждали его просто сидеть на месте и не высовываться, не разрывать зрительный контакт с этим человеком. Он просто был не способен оторваться от этих серых глаз. «Кто вы? Тише, красавица!» Шикамару коснулся ее шеи и улыбнулся. «Многие из твоего клана умерли, редкость найти хоть одного представителя, да еще и способного испытывать страх. Хотя, полагаю, это скорее из-за меня, вряд ли для тебя это в порядке вещей. Я понимаю». Шикамару самодовольно улыбнулся и убрал руку, заметив явную нервозность паренька. «Успокойся, я здесь не чтобы убивать тебя». Гнетущее давление рассеялось в тот же момент, как Шикамару убрал свою руку. Хаку тут же выдохнул. Он почувствовал, словно только что с его груди убрали огромный камень, ограничивающий все его действия. Но при этом он все еще опасался двигаться. Шикамару теперь полностью сел на траву напротив Хаку и задумчиво осмотрелся. «Милое местечко, понимаю твой выбор. Значит, Забуза Мамачи?» «Да». Хаку снова вздрогнул, он все больше опасался этого человека. Но Шикамару махнул рукой. «Не беспокойся, я уже грохнул Сантору. Мне новый отступник ни к чему. Скрытый туман изменился с приходом Мей. Почему бы тебе не вернуться в родные края?» Когда на него снова опустился этот пронзительный взгляд, Хаку вздрогнул и отвел глаза. «Я не могу, я должен». «Да-да», — перебил Шикамару. «Должна верно служить своему благодетелю, твое право, но, я очень сомневаюсь, что вы долго проживете, если пойдете против этих детишек и Какаши Хатаки». Шикамару резко поднялся, чем снова напугал паренька. «Ладно, поболтали и хватит. Мы еще увидимся, девочка». Хаку на мгновение замер и отвел взгляд бормоча. «Я, мальчик». Он был полностью уверен, что Шикамару это и так знает. Но от этих подразниваний ему становилось не по себе. Впервые на него мужчина смотрел подобным образом. «О, неужели?» Шикамару наклонился и прищурился. «Тогда зачем мальчику носить женскую одежду, ошейник и даже трусики?» Хаку моментально покраснел, а затем Шикамару рассмеялся. «Не беспокойся ты так, это даже забавно. С твоей внешностью и размерами», склонив взгляд к паху парня, Шикамару усмехнулся. «Я думаю, тебе и вправду суждено быть чьей-то девочкой. Но знаешь...» Парень наклонился ближе к смущенному личику Хаку и, вдохнув его женский аромат, прошептал на ушко. «Если мужчина хочет что-то получить, он это возьмет и не спросит разрешения. Но, полагаю, Шикамару отстранился и весело облизнулся. Ты этого и ждешь, не так ли? С насмешкой, он бросил последний взгляд на Хаку и тут же покинул поле цветов. Спустя примерно минуту, вспотевший мальчик поднялся, затянул пояс еще сильнее и протяжно выдохнул. Вот только, Хаку резко напрягся и стянул одежду еще сильнее. Чуть ниже пояса, на его кимоно отчетливо выделялся маленький бугорок. Из-за узких женских трусиков и совсем незначительных размеров его мужской части, эту выпуклость было трудно заметить. Тело среагировало совсем неожиданно. Даже сам Хаку был поражен. Скрыть это было невозможно. Он сжал зубы и впервые за долгое время ощутил себя настолько жалким. Он совсем не мог сопротивляться, да еще и от всего этого возбудился, как какая-то девчонка. Опустив голову, с печальным вздохом, парень медленно покинул это место. Время шло, день намеченной битвы приближался. Шикамару больше не вмешивался ни в какие дела и просто спокойно выжидал, скрывшись в своем небольшом убежище под толщей воды. Он спокойно циркулировал чакру часами и даже не уставал от скуки. Подобное для него стало уже в порядке вещей. Его контроль над телом мог запросто позволить почти перейти в долгую фазу сна, и время в этот момент протекало невероятно быстро. Во время сосредоточенной циркуляции он пытался придумать новые дзюцу и разобраться с одним мучающим его долгое время. Работы еще хватало. Так, наконец, туман покрыл мост, а затем на нем появились знакомые лица. Семя передатчик тут же зафиксировало движение, и Шикамару моментально пробудился. «Ну, вот, скоро и в Коноху вернусь», — парень зевнул, похрустел шеей и тут же телепортировался на дальнюю часть моста и начал наблюдать. Какаши, Сакура, Саске и, конечно же, Тазуна. Следом за этим явились и их противники, Забуза и мальчишка Хаку. Вспоминая, в каком положении оказался этот пацан, Шикамару не мог не усмехнуться. Люди из клана Юки вправду странноватые. Редко можно встретить такой тип парней в этом мире. Сосредоточившись на их небольшом конфликте, Шикамару снова улыбнулся. Саске легко избавился от клонов Джонина, но, скорее, Забуза позволил ему. Тут все и так ясно. Это лишь жалкий обмен атаками. Хаймэм, Наруто не появился. Я удивлен, что после всего, ситуация все равно идет по тому же сценарию. Он все тот же Аболтус, просто взял и проспал такую славную драку. Усмехнувшись, Шикамару вернулся к наблюдению за разгоревшейся болтовней в команде 7. Для Наруто еще нужно время, дабы достичь этого места. Тем временем Забуза был вполне собран и спокойно выжидал. Как видно, он скорее хотел вновь сравнить свои способности с навыками Какаши. Хотя, Хаку в свою очередь хоть и придерживался ровной стойки, но сказать то же самое о его внутренних намерениях было точно нельзя. Все остальные могли не разглядеть под маской эмоций, но Шикамару отчетливо видел лицо паренька своим бейкуганом, а также его легкую настороженность и то, как он обеспокоенно осматривал окрестности. Даже в тумане он ожидал чего-то внезапного. Наконец шиноби столкнулись, Сакура прикрывала Тазуну, а Саске, как и должен был, сразился с Хаку. Разумеется, джонины мерились силой друг с другом, как и в прошлый раз. В этот раз Саске показал неплохой уровень тайдзюцу, но Хаку все же тоже был неплох. Он применил ряд одноручных печатей, чем шокировал неподготовленного генина. Впрочем, если бы в академии преподавали хоть часть действительно важной истории мира шиноби, подобного бы не произошло. Все должны четко знать, что многие шиноби клана Юки умели складывать одноручные печати. Вопрос только в том, как Хаку удалось заполучить клановые знания. Похоже, Забуза хотел вырастить достойного подручного и добыл для него все необходимое. Похвально. Шикамару не так уж много знал об этом клане, но ледяной геном вкупе с одноручными печатями и умением идеально скрываться, сделали этот клан очень опасным. Клан Юки боялись даже их союзники в родной деревне, поскольку они отчасти были слишком холоднокровны и под стать своей стихии, очень красивы и хитры при этом. Они умели пользоваться слабостями обоих полов, а главное — убивать всех без сожаления. Погубило их не только правление Ягуры. В основном они сами были виновны в своем падении. Гражданские войны и восстания для страны воды в порядке вещей, жесткая иерархия и деление на касты повлияло на многих. Благородные кланы своими действиями наживали очень много врагов, но Юки в свое время позарились на большие. Часть 195. Битва продолжалась по обычному сценарию. Как бы Саске не развил свои навыки благодаря Наруто, он лишь немного оттянул свое неизбежное поражение. Все же за милым личиком Хаку скрытым под маской, в свою очередь скрывались навыки как минимум Чоунина. Ну, а Саске? Без шерингана он выглядел не таким уж сильным. Дальше все разворачивалось довольно предсказуемо. Конечно, случались и удивительные моменты, когда, например, Наруто не вел себя как дурак и явился внезапно, при этом атакуя Хаку и Забузу одновременно. Конечно, против мечника подобные трюки были бесполезны, а вот Хаку слегка пострадал. Наруто даже удалось сломать его маску и вывести за технику зеркал. Но у Хаку имелась неприятная слабость. Как бы сильно он ни бился с Саске, он так и не причинил ему особо сильного вреда. Парень явно не был настроен на убийство детей, едва вставших на путь шиноби. Это стало его главной ошибкой. Подобное в серьезном бою могло стать фатальным. Будь пацан порасторопнее и более жестоким, и даже Сакура могла пострадать, не говоря уже о мелком и бесполезном человеке за ее спиной. Может, он не хотел убивать детей из-за милосердия или, возможно, опасался моих действий, но он по какой-то причине так и не сделал ничего решительного. Возможно, без приказа хозяина, он не такая уж машина для убийства, как его расписал Забуза. Даже явившись, Наруто немного изменил. Без запаса нормальных ниндзюцу, он тоже являлся посредственностью, хоть и с кучей чакры. Хотя, Наруто все еще был собой. Как только он вошел в область действия зеркал Хаку, этот бой действительно стал слишком нелепым. Вместо попытки уничтожить зеркала, он просто усугубил ситуацию для Саске. Шикамару уже начала утомлять эта бесполезная битва. Он уже хотел было вмешаться и грохнуть Забуза сам, но, наконец, в бою появились хоть какие-то подвижки. Клоны Наруто естественно не сработали, но Шикамару впервые за бой удивленно вскинул бровь. Хоть Хаку и доминировал, но вот Забуза. Все пошло по другому сценарию. Вместо того, чтобы использовать шаринган, Какаши подвергся жесткому давлению со стороны противника. А затем один из водяных клонов Мамачи вырвался в сторону Сакуры и Тазуны. Какаши попытался успеть, но вышло у него слишком скверно. Ему не только не дали использовать шаринган, но его еще и жестко теснили. Забуза, вероятно, решил подстраховаться и вышло все довольно удачно. Вероятно, Хаку предупредил его о ком-то вроде меня. Занятно. Сомнительно, что у Сакуры есть шанс, а без Какаши цель просто падет. Чи черт, выругался Хатаки, откидывая тяжелый меч в сторону. Но уже было слишком поздно. Но, вдруг битва переменилась, клон Забузы просто взорвался, подобно воздушному шарику, разбрызгивая воду во все стороны. Никто так и не понял, что произошло, даже сам его обладатель. Разумеется, я не собирался позволять этой битве выйти из-под контроля, особенно когда я приложил к этому руку. Дерьмо, фыркнул Забуза, понимая, что Какаши уже открыл глаз и был настроен контратаковать. В это же время Наруто пытался прикрыть Саске, все происходило немного наоборот, но, вот только Наруто не владел шаринганом, поэтому даже ему было тяжело продержаться под залпом игл. Про внезапный взрыв клона все быстро забыли. Может, стоит дать ему шанс. Шикамару не хотел, чтобы кто-то их этих двух умер, но так как Саске не предвидел движения игл сейчас, это могло означать, что он не увидит и в будущем. А значит, и до пробуждения шарингана он вполне может и не дожить, если будет полагаться на Наруто. Шикамару переместился чуть ближе и стал выжидать. Битва, судя по всему, двигался к своему завершению. Вот только, из центра зеркальной ловушки вырвалась довольно обжигающая волна чакры. Шикамару сразу же понял, что Наруто раньше времени начал выходить из себя. Вместо того, чтобы раскрыться Саске, все произошло немного иначе. Шикамару вздохнул и резко переместился, оказавшись прямо за спиной паренька. Хаку моментально вздрогнул, но Шикамару был настолько быстр, что Наруто даже не понял, как на его спину упала тяжелая ладонь и моментально вся чакра леса вернулась обратно в печать 8 триграмм. Шикамару тогда же снова исчез. Шаринган Саске может сейчас и не обязателен, но судя по яростной чакре Курамы, Хаку точно проиграет, и тогда скорее всего все может кончиться не так, как должно. Хаку с заметным недоумением наблюдал за падением Наруто. Я, это же был тот человек, парень сглотнул и хмуро осмотрелся. Он полагал, что этот человек на стороне Конохи, но, как видно, он ошибался. Что он задумал? Хаку не решался действовать, ему почему-то казалось, что весь этот бой для этого шиноби в тени просто какое-то шоу, устроенное им же для каких-то неизвестных целей. На деле же Шикамару сам посмеивался над своими действиями. Он уже всерьез думал о том, чтобы убить Забузу самостоятельно и закончить этот спектакль. Может мне, бросив взгляд на тяжелую битву Забузы и Какаши, Хаку вдруг нахмурился и недоуменно посмотрел в сторону центра зеркальной ловушки. Удивительно, но похоже Саски нашел в себе силы подняться. Что этот пацан задумал? Хаку напрягся, но затем решил побыстрее со всем разобраться. Его не слабо пугал человек в тени, он просто всем своим естеством чувствовал, что тот задумал что-то опасное и возможно в этом бою кто-то точно умрет. Залп игл тут же понесся к Учиха, но, что удивительно, тот вдруг поднял иглу с земли и отбил каждую несущуюся в его сторону. Хаку снова поразился, особенно в тот момент, когда с лица Саски стекала кровь, а его глаза светились багровыми огнями. Довольно быстро, хмыкнул Шикамару в тени, это же, эти глаза. Хаку недовольно вздохнул, понимая, что теперь все может усложниться. Но, вдруг он в шоке повернулся к месту сражения двух джонинов. Мало того, что Забуза был пойман целой толпой собак, так еще и Какаши активировал свою излюбленную технику, рэкери. Звук молнии смешался, порождая пронзительный треск электричества. Даже с расстояния, Хаку ощутил всю опасность этого дзюцу. Если оно достигнет Забузы, время будто остановилось. На невообразимой скорости, Хаку действовал на опережение. Он уже отбросил любые беспокойства или страх, он был готов принять рэкери своим телом. Только, к большому сожалению, кое-кто уже давно имел свои взгляды на него. Звон пронесся по всему мосту, тут же накрывая жуткий электрический треск. Туман моментально рассеялась. Ха! Болезненно кашлянул Забуза, разбрызгивая кровь. Холодный взгляд Какаши сверкнул. Прямо сейчас он точно ощутил какое-то движение, но он так и не понял какое. Хаку стоял всего в паре метров от столкновения. Он просто стоял и дрожал, не в силах сдвинуться с места неподалеку. Прямо за спиной Хаку на краю моста беззаботно восседал Шикамару. Он даже не держал печати, а просто сидел и посматривал на скованного паренька из клана Юки. Его тень держала того мертвой хваткой, не позволяя ему и шагу сделать к своей мечте побыстрее покинуть этот мир. В конце концов, все пришло к этому. Возможно, с самого начала стоило поступить именно так. Часть 196. Разумеется, если Шикамару решил наконец сделать свой ход, он уже понимал, что теперь вряд ли удастся мирно решить вопрос с Хаку, позволяя его напарнику умереть таким образом. Шикамару пока не мог точно понять, кто для него Забуза, особенно с наклонностями паренька переодеваться в женскую одежду. В любом случае очень сомнительно, что он обрадуется тому, что ему не позволили пожертвовать собой ради него. Но, выбора не было, тут никак не решить эту ситуацию мирным образом. Максимум, что мог сделать Шикамару, это попытается стереть воспоминания Хаку или как-то повлиять на мозг, запечатывая ненужное. В любом случае вмешаться пришлось бы так или иначе. Если бы нет, Хаку просто бы умер опять, все же в скорости он и вправду был не так уж плох. Уже пронзив Забузу, Какаши удивленно вскинул брови и резко повернулся. «Ша, Шикамару, что ты тут, откуда ты взялся?» «Ну», Шикамару медленно поднялся и пошагал к Хаку, тень, разделяющая двоих, также начала сокращаться. Какаши продолжал недоуменно смотреть на эту странную ситуацию, как и умирающий Забуза, Сакура и Тазуна. Даже почти бессознательный Саски с недоумением наблюдал за этой сценой, уже упав на колени и пытаясь хоть что-то разглядеть. Какаши больше удивлялся тому, почему Хаку не двигался, когда действовал Шикамару, почему же тень просто держала его, но не заставляла подражать движениям. Мальчик даже дернуть мускулом не мог. Он едва повернул голову на звук шагов и сжал зубы от злости. «Ты! Привет!» – махнул рукой Шикамару, остановившись рядом с пареньком. Тот был меньше его на целую голову, поэтому Шикамару чуть наклонился и усмехнулся. «Тебе стоит поспать, малыш, боль пройдет». Как только в глазах Шикамару возникли две пары серебряных дисков, Хаку моментально утратил сознание и тень сразу же отпустила его. Шикамару присел и медленно стянул маску с его лица. «Может, не стоило тянуть?» Мысленно он только вздохнул. С одной стороны, он мог бы разобраться совсем раньше и не дотягивать до этого. Отчасти он надеялся решить все как-то обдуманно, но в конце он осознал, что Хаку готов умереть ради Забузы, несмотря ни на что. Он и вправду недооценил решимость этого мальчишки. Он надеялся, что тот замешкается, но по какой-то причине он не пытался помешать Какаши, он просто хотел умереть, будто исполняя свой долг. Скверный я тип. Доведя ситуацию до такого ради собственных целей, Шикамару поступил довольно эгоистично, полностью наплевав на чувства остальных, в особенности на чувства Хаку. Он мог спасти обоих и позволить им стать его верными людьми после, но, жестокость в том, что Шикамару нужен был лишь мальчишка, Забуза в список не входил. Любые желания Хаку совпадали с желаниями Забузы, а это совсем не то, что интересовало Шикамару. С одной стороны все так, но с другой, он позволил Хаку выжить, даже несмотря на его желания. Забуза же убил достаточно, чтобы прийти к этому дню и умереть в бою как шиноби. Совсем не обязательно, чтобы умирал такой полезный член клана Юки. Жестоко, отчасти так и есть, но тут иначе нельзя было поступить. Шикамару разочарованно вздохнул. «Не слабо ты запудрил ему мозги», бросив взгляд на Забузу, парень хмыкнул. «Можешь спокойно умереть, я пригляжу за ним». Затем он резко нахмурился и посмотрел в сторону. «У нас гости». Все моментально повернули головы и обратили внимание на прибывших. Какаши даже не успел поинтересоваться, что здесь забыл Шикамару, как в их дело снова вмешались. «А-та-та, вот это да! Похоже, эти дураки решили сдохнуть». «Какое разочарование!» — с презрением фыркнул мелкий мужик в темных очках. Гата собственной персоной, со своей тросточкой и в строгом костюме. Шикамару лишь усмехнулся. Прибытие этих дураков выглядело как никогда глупо. Прийти на собственные похороны с такой уверенностью – действительно забавное зрелище. Вытащив из кармана свиток, парень сложил ряд печатей, помещая его на голову Хаку. «Посиди-ка тут», – хлопнув паренька по груди, от него поднялось облако дыма и тот моментально был запечатан. Нынешнему Шикамару не представляло трудности запечатывать людей или живых существ. Он даже мог помещать чакру в особые резервуары для хранения или выкачивать ее из других при помощи силы джуга и помещать ее в конструкции фуин. Закончи здесь, парень поднялся и похрустел шеей, а затем повернулся к Какаши. Поболтаем позже. Тот отпустил мертвого Забузу и хмуро кивнул. Похоже, ты уже давно здесь, не так ли? Ответа не последовало, так как Гата снова рассмеялся. Все как нельзя лучше. «Два идиота сдохли и теперь не придется никому платить. Вы, ребята, оказали мне стоящую услугу. Жаль только», взглянув на Тазуну, Гата фыркнул. «Этот выродок не сдох. Отдайте мне его, и я вам хорошо заплачу». Какаши нахмурился, а Шикамару только рассмеялся и повернулся. «Сакура, а, че что?» Но не успела она столкнуться со взглядом Шикамару, как тут же потеряла сознание. Саске уже отключился. «Раз дети не видели, то...» Шикамару зловеще рассмеялся и пошагал в сторону Гата. Какаши нахмурился, он начал отчетливо понимать, к чему все идет. В этой ситуации с Тазуной был только один выход. «Шикамару, что ты задумал?» Парень на мгновение остановился и чуть повернулся. «Решаю вашу проблему, ты». Хатаки не знал, как ответить. Он хорошо понимал, что убрать Гата разумный вариант, но не успел он об этом подумать, как Гата уже сам подал голос. «Эй, ты куда собрался? Стоять!» К сожалению для него, Шикамару и вправду остановился. «Я думаю, ты кое-что не понял, тупица. С этого момента Хаку мой, а это значит, пришел ты сюда, бросить вызов мне». Губы парня скривились в злобную ухмылку и точно в тот же момент, его глаза сузились. «Покойтесь с миром». Гата и толпа сначала не поняли, что имел в виду Шикамару, но как только тот сложил несколько печатей, даже мозг задрожал. «Что? Что за хрень? Какого черта?» Но... Не успели они предаться полной панике, как из воды вырвалась огромная древесная голова дракона. Зубастая пасть оскалилась и злобно зарычала. Она одним движением опустилась к толпе людей. Никто не успел среагировать, как пасть вместе с мостом поглотила их всех и моментально сжала в кровавое месиво. Дракон завершил свое дело и вновь вернулся в воду, свернулся в клубок и окаменел. Для него убийство пары букашек не было чем-то собой трудным. Какаши пораженно раскрыл рот, не в силах и слова сказать. Он удивился не столько тому, что Шикамару убил всех с таким холоднокровием, сколько тому, что увидел. Легендарная стихия для всего мира шиноби и еще более легендарная для Конохи – Макутан. Кто бы мог подумать, что она появится снова, да еще и таким кровавым образом. Часть 197. Тазуна чуть штаны не обмочил, когда увидел огромную драконью пасть, а когда услышал жалобные крики тех, кого она безжалостно поглотила, его тело в ужасе содрогнулось. Впервые он видел нечто настолько страшное, как древесная техника в действии. Дракон повел себя слегка небрежно, так что мост был немного поврежден, да и крови разбрызгалось немало. Ухаха! Шикамару размял плечи и довольно закивал. «Славный бой, я аж вспотел весь». Какаши перевел напряженный взгляд на него и еще больше нахмурился. «Это бессердечное убийство и даже насмешка», Шикамару точно изменился. Осмотрев своих поверженных учеников, Какаши вздохнул и не спеша подобрался к Саске, осматривая его состояние, но Шикамару опередил его, достигнув тела паренька и приступив к лечению. Изумрудное сияние окружило Саске, а после и Наруто. Шикамару разобрался с этими двумя, а затем кивнул Какаши. Дальше они справятся, ну а он, бросив взгляд на поверженного Забузу, Шикамару вздохнул. Его стоит похоронить. Какаши хмуро кивнул, а после спросил: «А что тот паренек?» «Хаку, я с ним разберусь. Ваше задание выполнено и можно теперь возвращаться. Они восстановятся до завтра. Мне пора, может, догоню вас в пути». Шикамару не стал ждать ответа, а просто подобрался к Сакуре и недовольно глянул на Тазуну. Тот аж вздрогнул и сделал пару шагов назад. Прямо сейчас этот парень убил стольких людей, не моргнув и глазом. Для простого человека, незнакомого с миром шиноби, это оказалось шокирующе. Шикамару ничего не сказал, просто поднял Сакуру с земли и, повернувшись к Какаши, произнес: «Я заберу ее, завтра утром встретимся вместе». Какаши коротко кивнул, понимая, что хуже от этого не станет. Очень маловероятно, что Сакура пострадает, хотя он все же немного засомневался, видя такого обновленного Шикамару. Он казался совсем другим человеком, не только внешне, но и своей аурой. Он одним своим присутствием вызывал чувство опасности и какого-то незримого давления. Но его действия явно говорили о том, что он не собирался кому-то вредить. Хотел бы, этот бой закончился бы точно совсем по-другому. Даже если он так долго не появлялся в деревне, он все еще шинобилиста. Какаши мог только согласиться и вернуться к своим ученикам. Шикамару бросил последний взгляд на Наруто и Саске, а после просто исчез с моста. Остановившись неподалеку от маленького городка, Шикамару сел рядом с деревом, положил голову Сакуры себе на колени и с беззаботной улыбкой потрепал ее волосы. Все прошло не так уж плохо, хотя осадок остался. Забуза не был так уж ужасен, скорее все дело в этом странном мире. Шикамару поднял голову и всмотрелся в белоснежные облака. Хоть он и получил, что хотел, но вот способ. Идеальной ситуации просто не существовало. Осталось только промыть Хаку мозги и сделать его послушным. Конечно, можно просто вычистить Забузу из его разума и все. В конце концов, если бы не этот мечник, паренек бы не подвергся такой опасности. Вот только, если бы не Забуза, тот вообще бы не выжил. По-хорошему, вычистить его из сознания будет самым правильным решением. Разумеется, только в том случае, если не удастся убедить Хаку. Тогда все точно может быть проще. Ну, как уж есть, я дам пареньку спокойно развиваться. Он может мне пригодиться, я в этом уверен. Продолжая размышлять, Шикамару вдруг наклонил голову и улыбнулся. Сакура наконец начала пробуждаться. Девочка недоуменно открыла глазки, зевнула, а затем резко вскочила и осмотрелся. Шикамару. Спустя момент, взгляд девочки сосредоточился на улыбчивом лице парня. «А что происходит?» — спросила Сакура, немного успокоившись. «И где все?» «Ну», — Шикамару пожал плечами. «Они, наверное, уже у Тазуны, зализывают раны. Признаю, твоя хитрость мне нравится. Смогла прикинуться слабой и даже не пострадала. Я горжусь тобой». Шикамару, посмеиваясь, протянул руку. Сакура сразу засмущалась, но все же ответила, протягивая свою тоненькую ладонь в ответ. Усадив ее к себе на колени, парень спросил: «Так ты все еще не приняла пилюли?» «Нет, я не успела», — ответила смущенная девочка. Сидеть так близко, прижавшись к нему, для нее все еще было непросто. Шикамару ухмыльнулся и сразу сказал: «У нас полно времени. Я думаю, Какаши не станет нас искать. Сегодня ночью ты только моя». «А-а». Сакура покраснела как помидор и в панике отпрыгнула от Шикамару. «Че, что? Что ты несешь?» «Шучу», — хмыкнул парень, не смог удержаться. Поднявшись, Шикамару подошел к все еще паникующей Сакуре. «Доставай пилюли, эта ночь будет жаркой». «Ты, это не смешно». После недолгого подшучивания над девочкой, парень вновь стал серьезен. Сакура тоже успокоилась и приняла первую пилюлю. Шикамару в свою очередь стал следить за процессом. Раз появился шанс, он хотел понаблюдать, насколько же сильно сможет измениться Сакура после всего этого. Пилюля родословной должна усилить ее, вот только интересно, как это будет. Какое же основное преимущество у родословной Харуна? Вопросы, ответы прямо здесь. С задумчивым видом Шикамару просто выжидал. Он был абсолютно уверен, что пилюли не навредят Сакуре. Ведь это было бы слишком абсурдно, ведь они не навредили ни ему, ни Чоуджи, хотя все они были почти в одинаковых обстоятельствах. Более того, Чоуджи и Шикамару были даже слабее нынешней Сакуры. Она обязательно справится, он верил в нее. Время шло, как всегда, своим безжалостным неизменным ходом, для кого-то слишком медленным и утомительным. Уха, внезапно очнувшись от небольшой дремоты, Шикамару прищурился и зевнул. Сакура обливалась потом и все еще терпела эффект второй пилюли. Неплохо, конечно, но ее скорость все же была не особо впечатляющей. Понимая, что это надолго, Шикамару решил разложить свитки и подробнее разобраться в технике воскрешения, которую он готовил вот уже несколько месяцев. Название у нее пока точного не имелось, но Шикамару верил, что техника станет действительно чудесной, если так вообще можно называть техники воскрешения. Прежде всего он, конечно же, изучил тенси технику Чио, а потом уже принялся за дзюцу Орочимару. Хоть они и обе являлись дзюцу воскрешения, но, естественно, различались. Шикамару уже давно решил, что с телом мертвеца и его состоянием проблем возникнуть не должно, особенно благодаря его особым способностям глаз. Вопрос был в главной технике призыва души. Вот здесь тоже имелись кое-какие отличия в двух этих дзюцу. По сути, техника Чио можно назвать действительно способностью воскрешения, а вот дзюцу Орочимару скорее дзюцу призыва души на время. Это было даже чем-то похоже с запретным дзюцу, кровавым призывом души. В обоих случаях на тело и душу можно было установить ограничения и контролировать призыв, манипулировать им и питать. Обе нуждаются в жертвах, но и отличаются в этом тоже. Питаемое при помощи жизненной энергии тело, благодаря кровавому призыву будет живым, да и душа будет, по сути, в живом теле. Это как и слабость, так и преимущество для временно воскрешенного. Часть 198. Шикамару хотел совместить технику Чио, забирающую жизненную силу, а также дзюцу кровавого призыва, точнее ту часть с жертвами. Все это для того, чтобы пользоваться не своей, а их жизненными силами в процессе. В конце концов, кто захочет вредить себе, если есть возможность кем-то пожертвовать? В этом отношении дзюцу Орочимару было полезно в том отношении, что оно идеально гармонировало с дзюцу Чио в плане чужой жертвы, а не своей собственной, посредством самоубийства. Проблема была в том, что совместить эти техники, а потом еще удачно применить, довольно непростое дело. Шикамару по сей день не мог найти способ полного воскрешения без временных лимитов, притом еще и с чужой жертвой в качестве платы. Последнее время он склонялся уже к тому, чтобы использовать не только собственную чакру и жертву, но еще и собственную жизненную силу. В этом отношении дзюцу Ранмару могло помочь рассчитать идеальную пропорцию. Благодаря генам Синджу и Узумаки, Шикамару мог себе позволить потратить достаточное количество этой энергии и не умереть. По крайней мере, это был единственный вариант, пришедший ему в голову. Все, что он мог, это попытаться стабилизировать все при помощи своей ужасающей жизненной силы. Иначе, как показали расчеты, либо тело разрушится и умрет, либо душа просто покинет его. Конечно, минус всего этого в том, что за такое воскрешение точно придется заплатить цену. Тело Хаширамы регенерировало просто на уровне инстинктов, без всяких приказов пользователя. Проще говоря, Хаширама был не способен запретить своему телу самовосстанавливаться и со временем тратил очень много жизненной энергии. 1-2 боя ничего не стоили, но, когда этих боев сотни с самого детства, а раны перевалили за тысячные числа, не мудрено, что Хаширама вполне мог бы и перегореть, и просто умереть раньше времени. Жизненная сила внутри человека довольно интересная энергия, которая в отличие от физической и духовной почти не растет, а наоборот медленно истощается со временем. Конечно, есть способы ее повысить, например пересадив клетки Хаширамы, но для кого-то его уровня повысить ее уже невозможно, так как он и без того имел самые мощные гены. Жизненная сила хоть и взаимодействовала с чакрой, но не настолько, чтобы можно было заменить одно другим. Конечно, в случае Шикамару, благодаря мутациям и особые обстоятельства родословной, он мог запросто контролировать расходы жизненной энергии в отличие от Хаширамы. Но, даже так, восполнить ее он все еще был не способен без покупки новых родословных соответствующего типа. Он склонялся к постижению инь-ян, но в нынешнем положении у него просто не было времени и средств. Да и контроль чакры не располагал пока к таким высоким знаниям. Поэтому, при воскрешении кого-то, он попросту потеряет много жизненной энергии, которую восполнить пока неизвестно как. Стоило ли оно того? В случае с Минато, можно было использовать и нечестивое воскрешение, но вот в случае с кем-то другим. Хотя, конечно, будет ложью сказать, что Шикамару не хотел просто попробовать и узнать, может ли он кого-то воскресить в идеальном состоянии. Ну, в любом случае нужно разобраться с призывом души. Разберусь с этим, и высшее воскрешение будет в моих руках. Если смогу разделить способность жертвоприношения и использования собственной жизненной силы, то должно все получиться. До самого утра Шикамару работал над новым ниндзюцу, попутно практикуясь в своем дадзюцу Ранмару. К тому времени Сакура приняла последнюю пилюлю и достигла завершающего шага в своем развитии, полностью очистившись от токсинов в организме. Шикамару не мог не похвалить такое упорство, она вполне могла бы растянуть принятие пилюль на целую неделю, но, похоже, решившись впечатлить парня, сделала все за одну ночь. Сакура тяжело дышала, наконец придя в норму, все ее тело и одежда были в ужасном состоянии. Конечно, Шикамару не подал виду, подошел и обеспокоенно спросил: «Как ты? Идти можешь?» Сакура приподняла голову и вымученно улыбнулась. «Прости, я...» В тот же момент она начала заваливаться в сторону. Шикамару вовремя ее поймал, но Сакура уже потеряла сознание. Эта ночь оказалась самой выматывающей в ее жизни. «Какаши-сенси, и долго нам еще ждать?» Недовольно поинтересовался Саске уже который час, выжидающий прибытия Сакуры. Наруто вообще уже поспать пару раз успел, пока они тут сидели. Какаши, который и сам частенько заставлял других ждать, мог только вздохнуть. «Кто знает, что, ну знаете». Наруто поднялся и потер глаза. «Я уже устал дрыхнуть здесь. И вообще, что тут забыл Шикамару?» После задумчивой паузы, Какаши покачал головой и неуверенно ответил. «Кто знает, я видел его последний раз пару лет назад, он слишком изменился. Теперь он совсем на другом уровне». «В смысле?» Наруто нахмурился. «Он стал еще сильнее?» Даже Саске недовольно скривился. Все из их группы в академии знали это имя, Шикамару Нара. Это имя представляло собой непреодолимую гору. Никто точно не мог сказать об истинной силе Шикамару, но все четко понимали, что этот парень невероятно силен. Саске пересекался с ним всего пару раз, поэтому он не мог точно оценить способности Шикамару. Но, за него говорили другие, даже Наруто или Чоуджи, эти двое были чертовски сильны, особенно второй. Саске до сих пор помнил, как Акимичи без проблем отделал его в первом спарринге. Все знали причину, да и сам парень не скрывал этого. Все это из-за Шикамару, чья сила сейчас абсолютно неопределима. Поэтому Саске только мог нахмуриться и слушать, как Какаши отвечал. «Сильнее, вы могли не знать, но...» Какаши решил опустить детали и просто ответил. «Сейчас он скорее всего не просто сильнее меня, вероятно его сила может посоперничать и с Хокаге. Я боюсь представить, что будет дальше». Он не врал, его чутье говорило как раз о подобном. Но он, разумеется, не мог сказать ученикам, что даже Хокаге не вызвал у него такого чувства напряжения. «Что?» — воскликнули в один голос Учиха и Узумаки. «Он настолько силен». Но, в ответ последовал совсем другой голос. «Не стоит так уж преувеличивать, Какаши-сан». Появился Шикамару словно из ниоткуда. На руках он держал прелестную Сакуру, которая выглядела еще более очаровательной, чем обычно. Никто толком не понял ее изменений, но они точно были. «Ша, Шикамару!» – удивленно воскликнул Наруто. «Че, что с тобой? Ты как так вырос?» Какаши уже не удивился, он только задумчиво разглядывал Сакуру, не понимая, что же он с ней такого сделал, отчего и она казалась другой. Хотя, не похоже, что это что-то опасное. «Что с ней?» – тут же обеспокоенно спросил Какаши. «Все в норме, она просто устала», – спокойно ответил парень, положив ее тело на свободный футон в комнате. «Сейчас все находились все еще в доме Тазуны, так что места тут хватало». «Что ты тут делаешь, Шикамару?» – быстро спросил Наруто. «Где ты вообще был?» «Неважно, Шикамару не собирался рассказывать каждому встречному свою историю, поэтому просто подошел к окну и махнул рукой Какаши и двум его ученикам. «Я закончу одно дело и вернусь, идите пока в Коноху. В крайнем случае я сам прибуду к третьему. Можете так ему и передать. Бывайте». Не дав им и секунды на ответ, Шикамару тут же исчез. Впрочем, он и не собирался с ними советоваться. Он просто их предупредил, это было максимум из того, что он мог сделать. Состояние Сакуры его порадовало, в остальном его больше не интересовала седьмая команда. Даже если в ней как минимум две реинкарнации, пользы от них сейчас никакой. Часть 199. Разобравшись с Сакурой, Шикамару тут же телепортировался за несколько километров от страны волн. Он моментально оказался глубоко под землей в отдаленном лесном регионе. Сложив ряд ручных печатей, Шикамару вытащил свиток и прислонил его к стальной стене, испещренной множеством золотых фуин. Все вокруг покрывала тьма, но вот фуин-символы на дверях освещали маленькую подземную область. Собой она представляла небольшое кубическое пространство с каменными стенами, а также небольшим пьедесталом с массой фуин-символов. Если присмотреться внимательней, в ней можно было рассмотреть уникальную фуин-конструкцию телепортации. Шикамару уже давно исследовал технику летящего бога грома и легко перестроил всю цепочку фуин-символов под свои нужды. Он не собирался слишком полагаться на этот дзюцу в бою, но зато в нуждах дальних перемещений он определенно хотел использовать именно ее. Поэтому он смог увеличить расстояние, а также ориентирование в пространстве. Проще говоря, эта фуин-конструкция на полу позволяла ему перемещаться уже не прямо к ней, а скорее выбирать определенный, заранее заданный радиус. Так как Шикамару, по сути, создал таких целых 4, расположив их в квадратной формации, в бою такое не применишь, но для точечной телепортации вполне. Благодаря этому алтарю телепортации, Шикамару мог переместиться куда угодно в радиусе кубического телепортационного барьера, а также использовать его как точку связи для собственных телепортаций за километры. На самом деле придумал это не совсем он, скорее такая технология уже давно была доступна Узумаки, Шикамару же просто соединил некоторые знания, а еще и свои огромные объемы чакры. В основном он просто добавил возможность дальней связи, специально для себя, так как вполне мог такое выдержать в будущем. Только некто с огромными запасами чакры способен пересекать километры в мгновение ока. В этом мире таких людей не так уж много. Без точного понимания пространства, дело это без затрат будет непросто. Шикамару уже пока даже не собирался изучать такие концепции, так как по большей части был сосредоточен на чакре. В любом случае он создал это только ради опыта. Он совсем не собирался создавать супертайные убежища, как у Орочимару. Скорее в этом месте он хранил некоторые из своих исследований по фуин-дзюцу, в том числе и перенесенную конструкцию с наследием из деревни Водоворота. Да и будет не лишним иметь точку переноса на границе страны. Стальной куб впереди был запечатан, поэтому это стало единственное место, куда Шикамару не мог бы переместиться, используя функции алтаря, но это было ненадолго. Прислонив свиток к стальной стене, в специальную квадратную область, Шикамару быстро открыл этот громоздкий сейф, а после ряда ручных печатей телепортировался внутрь. Многие светящиеся линии на стенах и потолке уже давно освещали внутреннюю скрытую область. В основном здесь ничего не было, только в середине металлической комнаты стоял тот самый куб из деревни Водоворота, а неподалеку от него несколько стеллажей со свитками и письменный стол. За ним Шикамару работал в свободное время. В этом убежище он провел от силы 3 месяца, а после вернулся к прежнему месту, закончить свои основные тренировки. Прибыл он сюда только ради изучения методов телепортации и расширенного запечатывания Узумаки. В отличие от простого запечатывания вещей, оно отличалось, например, подойдя ближе к хранилищу знаний, Шикамару положил руку в специальное углубление, которое создал сам уже после. Он не стал изобретать что-то новое, скорее чуть изменил прошлое изобретение Узумаки под свои нужды. Поэтому куб моментально покрыл серебристый ослепительный ореол, а затем тот просто исчез. Воздух исказился, но затем пришел в норму. Ничего не осталось. Когда Шикамару убрал руку, на его безымянном пальце сверкнуло серебряное кольцо, оно заметно отличалось от прошлого, которое он носил. Бросив взгляд на свои свитки с исследованиями, он немного подумал, а после все же решил оставить их, забрав только парочку. Теперь он был почти полностью готов к путешествию домой. Именно там он хотел перестроить корень под свои нужды и организовать уже что-то вроде нормальной области для исследования своих же сил и проведения некоторых опытов. Еще нужно было многое сделать, начиная от постижения высших преобразований всех металлов и заканчивая разными слияниями родословных и попытки изменить природу собственной чакры. Она и без того была сильна, но это явно не тот самый предел, на котором стоило останавливаться. Шикамару просто не мог. К тому же имелась нужда для особой техники закалки тела, ее Шикамару приобрел от Узумаки, которая напрямую касалась причины их разделения с Синджу. Все это требовало свободного места и спокойной обстановки. Уже разобравшись с этим, Шикамару вытянул ладони и раскрыл пальцы, Моментально на руке возник нужный ему свиток, обычный, с простой меткой, что означало предок. Шикамару уже просто не мог называть себя Нара, потому пришлось придумать себе что-то вроде прозвища на этой планете. С таким количеством особых родословных он давно превзошел обычных шиноби, поэтому он, с некоторым самодовольством, решил провозгласить себя предком. Это прозвище могло быть, как и самым обычным, так и значимым. С набором достижений, как и сила обладателя этого прозвища, оно росло в своем величии. Все ведь на деле зависит от этого самого предка. В конце концов, на деле так и есть, он и вправду прародитель своей собственной кровной линии. Поэтому, все метки Нара он давно сменил и решил отделить себя от этого клана. Особенно теперь, когда он уже давно повзрослел телом. Его уже ничего не сдерживало, при наличии силы. Конечно, он не был неблагодарным, он не собирался позволить его корням быть простыми посредственностями. Придет время, и Нара возвысится. Серая обложка свитка раскрылась, а затем Шикамару просто сложил печать концентрации. Раскрой. В следующий момент с серебряной вспышкой на стальную плиту словно из ниоткуда свалился человек. Он не был связан, но оказался без сознания. Конечно же, это был Хаку. Только этот мальчик обладал таким женственным телом и миловидным личиком. Даже его бледная кожа и запах полностью соответствовали девушке. Зеленое кимоно Кири, заплетенные волосы и протектор тумана. Губы Шикамару вытянулись в едва заметную ухмылку, а после он сел неподалеку от Хаку и стал ждать его пробуждения. Тот не заставил себя долго ждать. Нежный стон сорвался с губ, а затем он открыл глаза. В ту же секунду Хаку резко вскочил и начал озираться, пытаясь осознать ситуацию. Когда же его взгляд коснулся Шикамару, парень вздрогнул и все начало проясняться. «Где? Где я? Где Зезабуза?» «Мертв», — спокойно ответил Шикамару, словно это ничего не значило. Конечно, для него так и было, но не для Хаку. Часть 200. Взгляд Хаку задрожал. После услышанного его разум стал проясняться. Че что, это? Воспоминания тут же явились сами собой. Он моментально вспомнил, как рука Какаши пробила грудь Забузы, его пролитую кровь и предсмертное выражение лица. После этого воспоминания оборвались, потому что «это ты, что ты сделал?» Впервые Хаку показал такие эмоции сродни обиде или гневу. Даже Шикамару удивился, хоть и понимал, что такое скорее всего и будет, после случившегося. Только, Хаку похоже не решил действовать силой, он упал на колени и его губы задрожали. «Нет, почему? Я же, мой смысл жизни». «Так почему?» «Несколько причин», наконец решил говорить Шикамару. «Во-первых, это твой геном льда». Хаку тут же поднял свое бледное личико, искаженное в печали, а Шикамару продолжил. «Во-вторых, это твоя натура и характер. Ты довольно покладистый, в меру справедливый и добрый. Мне не нужен убийца или какой-то мелкий головорез. Человек с твоими способностями может пригодиться в другом. В-третьих, это твой возраст и потенциал. Ты определенно слишком молод, чтобы умирать, поэтому я действовал так. Может, ты и нашел смысл жизни в службе Забузе, но цели можно менять, если сильно захотеть». После такого ответа в огромном холодном зале воцарилась тишина, но, спустя какое-то время, наконец послышалось: «Это, ты, ты, просто». Хаку явно не был доволен таким ответом. Определенно, Шикамару не собирался что-то скрывать, в этой ситуации подобное бесполезно. Так что он сказал все как есть. Но, Хаку быстро успокоился и почему-то улыбнулся. «Как бессмысленно, ты ведь позволил ему умереть». «Да, но, тогда бы умер ты, а затем за тобой бы последовал Изабуза. Если ради этого ты жил, я впечатлен. Больший дурак только Наруто, но, в отличие от тебя, он более везучий». «Дурак?» Хаку поднял отчаянный взгляд. «Да я, что? Я не говорю, что ты ошибся, парень». Шикамару вздохнул и покачал головой. «Просто ты последовал не за тем человеком. И чем же ты лучше?» «Хэймэм». Шикамару усмехнулся и достал из кармана маленький темный шарик, а затем кинул его Хаку. «Че что это?» — поинтересовался парень, ловко поймав пилюлю. «Это пилюля, которая позволит выйти тебе на новый уровень силы в своей способности клана Юки. Вместо того, чтобы умереть ради Забузы, который пережил бы тебя ненадолго, разве не лучше продолжать жить и найти новую цель? Я мог бы спасти Забузу, но его смерть не моя проблема. Я не убивал его, а лишь спас тебя. Ты можешь злиться сколько угодно, но это не изменит правды. Забузе мертв, а ты жив. Я взял тебя из-за личных мотивов, потому даже не думай о самоубийстве. Ты мне нужен, Хаку, хочешь ты того или нет, теперь ты принадлежишь мне. Поэтому прими пилюлю и живи дальше. В мире еще полно вещей, ради которых стоит жить. Достигнешь лет 18 и можешь делать, что тебе вздумается. Тогда я не буду тебе мешать. Разумеется, Шикамару не упомянул печать запрещения на сердце Хаку. На деле тот просто бы не смог убить себя, даже если бы пожелал. Конечно, это крайний случай, о котором не стоило говорить. В момент убеждения, это не тот козырь, который стоит использовать против податливого паренька. Уже удивительно, что он не стал бросаться в бой и злиться, скорее он был опустошен, а это неплохой шанс дать ему новую цель. Но, Хаку совсем не ожидал таких слов. Он понимал, что все, что сказал Шикамару, на самом деле так, он был совсем не обязан кого-то спасать. Даже если он помешал ему защитить Забузу, винить за это, не совсем правильно. Гнев Хаку тут же утих, но он так и не знал, что теперь делать. Последние слова Шикамару проносились у него в голове. «Нужен, да?» Криво усмехнувшись, парень посмотрел на темную пилюлю в своих тонких пальчиках и вновь поднял взгляд. «Почему? То есть, зачем я тебе? Я явно не так силен, как ты, у меня есть способности, но какой от них толк? Разве это важно?» Хаку медленно кивнул. Он все еще не понимал, как ему поступить. Он мог желать пожертвовать собой ради Забузы, но с его смертью, он ощущал себя совсем потерянным. Какой теперь смысл совершать самоубийство? Месть, а разве есть кому мстить? Вспомнив о Какаши, Хаку почему-то только горько вздохнул. Он не был глупцом и хорошо понимал, что их столкновение с Шиноби из Конохи не просто случайность, по крайней мере не второй раз. Забуза сам пошел в бой. Как раз этому Хаку и научился у него. Такова жизнь Шиноби. Смерть неизбежна, но, кто бы мог подумать, что инструмент выживет. Мальчика одолевали сомнения, особенно после того, как Шикамару четко сказал, что он от него хочет и что у того нет выбора. В этот момент уверенный мужской голос снова достиг его ушей. «Если ты хочешь знать, что ж, для начала, ты нужен мне как помощник в моей будущей лаборатории. Твои замораживающие способности пригодятся во многом. Также, мне нужен тот, кто смог бы делать ту работу, с которой мне будет лень справляться. Например, разбор свитков, записи, проверки, отчеты. Я собираюсь захватить власть в некоторых местах, поэтому мне нужен смышленый человек со способностями. Я не собираюсь делать все сам, поэтому кто-то вроде тебя может быть полезен. У тебя будет возможность учиться и иметь определенную свободу. Твоя жизнь в роли инструмента для убийств закончена. Стоит смириться с этим». Конечно, говоря это, Шикамару понимал, что Хаку будет не единственным. Он не прочь найти еще несколько человек, способных выполнять его запросы. Вполне могли бы пригодиться кто-то вроде Карин или даже Кабута. С их умениями, почему бы и нет? Почему бы не изучить пилюли? Почему бы не держать Дайме более крепко и вообще контролировать всю страну? Почему бы не заставить Шиноби выполнять работу, которую люди выполняют годами? Исследование, развитие, обработка ресурсов. Все это благодаря чакре можно развить на достаточно высоком уровне. Поэтому Хаку тоже может пригодиться, особенно потому, что владел улучшенным геномом, да еще и, вероятно, одним из последних в своем роде. Терять такой образец попросту глупо. После ответа Хаку снова задумался. На самом деле, Шикамару отчетливо видел сомнения на лице паренька. Он, может, и был готов к смерти, но умирать вряд ли хотел. Кто вообще среди живых желал смерти? Любой бы искал, возможно, а также к любому имелся свой подход. Даже безумец или самоубийца в глубине души не хотел умирать. Ко всем можно найти подход. Сейчас же Хаку утратил цели и смысл жизни, пилюля в руках и вполне обрисованное будущее определенно могу повлиять на него. Именно поэтому Шикамару был терпелив и все объяснил спокойно. Ему очень не хотелось промывать ему мозг, запечатывая память. Часть 201. Наконец, задумчивый Хаку как-то вымученно улыбнулся, бросил взгляд на Шикамару, а после мимолетного вздоха закинул пилюлю в рот и без раздумий проглотил. «Пока что, я согласен». Хаку отвел взгляд и замолчал, он снова вернулся к воспоминаниям на мосту. Шикамару улыбнулся и прикрыл глаза, позволяя Хаку пережить процесс усиления. Он не планировал давать ему пилюлю, но она тоже могла повлиять на решение Хаку, так что пришлось немного подзадержаться. В любом случае, даже если парень задумал что-то тайное, сейчас это не имеет значения. Первый шаг сделан удачно, осталось только ждать. Тем временем, команда 7 во главе с Какаши вовсю двигались обратно в Конаху с докладом об успешном выполнении задания по сопровождению Тазуны. И что теперь, где Шикамару то? поинтересовался Наруто, посматривая то на задумчивую Сакуру, то на беззаботного Какаши. Уже какой час пути все молчали и не издавали ни звука. Для Наруто такая обстановка была максимально раздражающей. Он просто не мог переносить такое долгое затишье, еще немного и он был готов взорваться. Ответ последовал сразу же. Теперь мы вернемся обратно в деревню, Шикамару не наша забота. Мы со своим заданием справились, спокойно сказал Какаши, тоже обдумывая произошедшее. Он собирался доложить Хирузину несколько странных новостей. Прежде всего о силе его ученика, а затем и об его безжалостности к людям. Не то чтобы убить толпу во главе с Гата было ошибкой, скорее, Шикамару сделал это слишком просто для 13-летнего парнишки, на которого он уже абсолютно не был похож. К тому же, что касается его роста и возраста, теперь уж и сам Хатаки сомневался. Одно присутствие Шикамару вызывало у него довольно трудно объяснимое чувство внутреннего трепета. Это определенно было вызвано огромной силой. Какаши чувствовал нечто подобное только в детстве, когда сталкивался с опытными джонинами. Но даже это близко не стояло, мало кто мог без техники испускать такое сильное давление. Какаши просто не мог предположить, что кто-то возраста его учеников способен вновь пробудить это чувство опасности. Поэтому теперь неизвестно, что предпримет Шикамару. Вот как, Наруто вздохнул и подбежал к Саске. «Эй, как жизнь, отвали, и ты туда же, нарываешься». Сакура задумчиво посмотрела в спину учителя, а после вздохнула и оглянулась. «Где же ты?» Как ни странно, но сейчас она ощущала себя совсем по-другому. Всего день назад она и подумать не могла, что жизнь может так удивительно измениться, а ведь все это только благодаря каким-то пилюлям. Количество ее чакры, контроль, даже талант, все повысилось возможно в два раза. Она просто не могла не заметить изменений в себе. С одной стороны, Сакура и вправду радовалась, ее переполнял боевой дух и надежды на светлое будущее. Но, проснувшись и не застав его рядом, ее вновь охватила печаль одиночества. Коноха, резиденция Хокаге. После отсчета седьмой команды, Какаши решил задержаться и пояснить кое-что третьему. Разумеется, ситуация с Шикамару не могла быть скрыта. Наруто в первую очередь похвастался этой неожиданной встречей, чем изрядно удивил даже Хирузина. Старик в свою очередь не мог отрицать, что довольно сильно заинтересовался этой новостью, так что, если бы Какаши не остался сам, ему все равно бы пришлось. Итак, что там с Шикамару? Ну, есть кое-что. Какаши серьезно начал пояснять о произошедшем, не забывая о каждой детали с момента начала миссии, а затем и об участии Шикамару в ней. Спустя несколько минут разговора, Какаши замолчал, а Хирузин продолжал все так же задумчиво потирать бороду. Вот оно как все обернулось. Выглядит как взрослый в 13, да, я бы удивился, но, зная его способности, я даже не представляю, что сейчас он из себя представляет. Вдруг, по всему кабинету пронесся едва ощутимый порыв ветра. Его могли бы пропустить чоунины, но не два опытных джонина. Кто здесь? Резко поднялся Хирузин, а Какаши нахмурился, выхватив кунай. Впервые на его памяти кто-то посмел проникнуть в кабинет Хокаге, да еще и с таким явным враждебным намерением. Стоит понимать, что в этом порыве ветра содержалось нечто темное и зловещее. Все защищающие Хокаге Анбу моментально переместились, окружая своего лидера. Вдруг, по всему кабинету пронесся беззаботный смех. Ха-ха-ха, вот эта реакция. Все взгляды моментально направились в один из углов комнаты, а затем черное нечто на стене исказилось и буквально из этого темного пятна, на свет вышагнул высокий силуэт. Шикамару спокойно вышел из тени и предстал в самой защищенной области Конохи, с обычным беззаботным выражением, будто прогуливался по парку. Его абсолютно не пугали враждебные взгляды Анбу, настроенные на решительный бой. Шикамару, Какаши нахмурился, а Хирузин напрягся, разглядывая лицо ученика с заметным прищуром. Что он задумал? Шикамару с ухмылкой обвел всех Анбу оценивающим взглядом. «Ребятки, вы нас не оставите? Я пару лет назад запросто решил проблему с парой из вас. Так что, сейчас», поглядывая на Югая в стороне и еще одного знакомого в другой, Шикамару усмехнулся. «Я буду заметно строг к охране моего сенсея, понимаете?» Наконец, Хирузин сказал свое слово. «Можете уйти, мой ученик просто решил эффектно появиться. Я прав?» Шикамару изогнул бровь, но заметив спокойную улыбку старика, улыбнулся сам. Хирузин понял все вполне нормально. Этот старый хитрец знал, как выйти из любой ситуации без лишних конфликтов. Даже если не прав был Шикамару, поступив так нагло, Третий совсем не акцентировал на этом внимание. Разумеется, Шикамару не собирался устраивать здесь битвы, по крайней мере с Хокаге и точно не сейчас. В этой деревне был другой старик, от которого стоило избавиться, очередь же Хирузина придет позже. Как бы Шикамару не был высокомерен, он все еще отчасти уважал Хирузина, даже если тот виновен во многих преступлениях, навредивших Конохе. На деле его это прошлое не особо волновало, ведь ни Данза, ни Хирузин никак не вредили ему или клану Нара. Поэтому повода для каких-то обид совсем не имелось. К тому же, в свое время старик обучил его множеству полезностей, так что не имело смысла быть с ним чрезмерным. Но, на пенсию ему точно пора. Шикамару собирался проследить за этим самостоятельно. Анбу быстро покинули кабинет, хоть Югая и задержалась на мгновение, сжимая в ярости клинки, но, после все же последовал за товарищами. Похоже, то поражение от его рук она все еще не смогла забыть. Шикамару же просто насладился шикарной фигуркой этой зрелой красавицы и проводил ее с довольной усмешкой. Часть 202. Приказу Хокаге никто не собирался противиться. К тому же, кое-кто понимал, что Шикамару точно не из слабаков. Так что все быстро испарились, демонстрируя неплохие навыки в скрытности. Итак, Шикамару подошел ближе к Хирузину и прислонился к окну, поглядывая на родную Коноху. 2 года прошло, а здесь все по-старому. Хирузин посмотрел на Какаши и коротко кивнул, тот все понял и быстро покинул кабинет. После этого, третий закурил трубку и встал рядом с учеником. «Я наслышан о многом, Шикамару. Ты выполнил задание и пропал на 2 года, ты ведь в курсе, что не все генины могут себе такое позволить». Старик перешел сразу к делу, похоже, он все же раздражен и подозрителен. Шикамару мысленно улыбнулся. «Ага», парень беззаботно кивнул. «Как там отец и мать?» «Ну», старик хмыкнул и не стал больше продолжать эту тему. «Тебе тяжко придется. Шикаку может и нормально отреагирует, но вот твоя мать. Хаем, такое я переживу». После момента тишины, Шикамару посмотрел на спокойное лицо старика. «Похоже, вы не так уж недовольны». Хирузин выдохнул пару колец дыма и улыбнулся. «Это не так уж важно. Я чувствую твою силу, а значит, этого того стоило. Насколько ты сейчас силен, Шикамару? Думаю, можно проверить в ближайшее время, что скажете».